Я все равно в тебе нуждаюсь. Ты нужен мне, ты свет во тьме, ты жизнь в душе, ты нужен мне. Ты нужен мне, ты свет во тьме, ты жизнь в душе, ты нужен мне. Когда страх душу окружает, твой Дух Святой меня утешает. Поток любви твоей вливаюсь, лишь только там от бурь спасаюсь. Ты нужен мне, ты свет во тьме, ты жизнь в душе, ты нужен мне. Ты нужен мне, ты свет во тьме, ты жизнь в душе. Больше я в тебе нуждаюсь, тебя средь бури прославляю, в твоем присутствии оживаю. Ты нужен мне, ты свет во тьме, ты жизнь в душе, ты нужен мне. Ты нужен мне, ты свет во тьме, ты жизнь в душе. Кричу себе.